На мне был плотный спортивный костюм с карманами на молнии и крепкие кроссовки, в которых можно ходить по грязи и лужам. На всякий случай надел родовой перстень и взял пару магических артефактов. Отец попрощался со мной в помещении, не став выходить на улицу. Просто стоял у окна и смотрел, делая вид, что решил полюбоваться утренним небом. Наверняка боялся показать эмоции, разрушив образ каменной глыбы. Брат куда-то пропал, в последние дни у него не было настроения. Похоже, Дмитрий понял, что все усилия по борьбе со мной оказались напрасны. Ему оставалось принять мои перемены, как должное, и замолкнуть, что он, очевидно, и сделал. Меня провожали кухарка с Архипом. Такое чувство, что они были моими родителями и переживали о моей дальнейшей судьбе. Кухарка немного всплакнула, пожелав хорошо там питаться, а не на бегу, как попало. Архип пожал руку и заявил: «Будьте сильным, Александр Николаевич. У вас добрая душа и несгибаемая воля. Вам точно повезет в Сибири. Дуракам всегда везет». «Это да», — отмахнулся, решив разбавить всеобщий траур нелепой шуткой. Ноги коснулось что-то мягкое и пушистое. Это был тот волчонок, которого спас из капкана, и который показал мне магические грибы. Наверняка вычислил, где я живу, и прибился к дому. Дикие животные так не делают, но он не особо дикий. Может, был раньше в зоопарке или в частном хозяйстве. Глупо сейчас гадать, главное, что зверь какое-то время находился в усадьбе, а я его даже не замечал. «Шарик, ты куда лезешь? Не видишь, господин уезжает, ему же не до тебя», — делая вид, что злится, сказал Архип. «Прошу прощения, это чей-то щенок породистый, вот приблудился недавно, стоило раз покормить, так уже не прогонишь». «Мы его оставить решили, Шариком вот назвали», — пояснила кухарка, оправдываясь за самоуправство. «Щенок, хорошо, что еще не котенок, но больше всего поражает кличка. Ага, матерый лесной зверюга по имени Шарик. У моих слуг доброе сердце, но в животных они не особенно разбираются. Хорошо, только имя другое придумайте. И вообще, это не совсем пес», — сказал я, не зная, как покороче все объяснить. «Впрочем, ладно», — водитель показывает на часы, намекая, что нам пора ехать. «Думаю, Серый не особо опасен, пусть пока тут живет. Приеду на побывку через пару месяцев, разберусь. Кажется, будто волк меня специально преследует. Но разве такое возможно?» Подумав об этом, закинул сумку в машину, и мы поехали на вокзал. Я решил не брать деньги с золотой карты, так что выбрал ехать на поезде. Хорошенько посплю в вагоне первого класса, посмотрю страну, пообщаюсь с попутчиками. Мне теперь спешить некуда. Платить втридорога за летательный аппарат, на котором путешествуют дворяне, не стоит. Какая разница, когда я прибуду? Через 3 дня или 3 часа. Главное, что иду к своей цели. Утро выдалось хмурое и дождливое. Деревья сделались мрачными, их ветки стали тяжелыми и поникшими. Люди шли в куртках, с зонтами, глядя под ноги, как обреченные на смертную казнь. Я, напротив, был весел и строил планы на будущее. Мне нравилась такая погода, зато нет жары, и солнце не слепит глаза. К тому же дождь необходим местным растениям. У меня в империи было много засушливых зон, где люди желали отдать последнее, лишь бы встретить такое утро. Водитель то и дело поглядывал на меня, потом набрался смелости и сказал: «Жаль, что вас так сослали. Суровые у господ порядки». «Не беспокойся, Иван, это их всех сослали сюда. Я, наоборот, обретаю свободу», — с улыбкой сказал ему. Слуга не особенно понял, просто пожал плечами и решил больше не разговаривать. Спустя 10 минут мы оказались на просторной вокзальной площади, заставленной машинами и автобусами. Я попрощался с водителем, взял сумку и направился в большое красное здание с часами на главном фасаде. Не успел подойти к крыльцу, как на меня бросились люди в черном с закрытыми лицами. Нападавшие сходу ударили магией, судя по силе заклинаний, слабые владеющие, возможно, одаренные простолюдины, такие тоже бывают. Пустили в меня несколько сияющих техник, атакуя с разных сторон, чтобы не успел увернуться. Магия попала мне в спину, живот и плечо. Она расселилась, не причинив вреда, а я лишь немного поморщился. Защитный артефакт создал хороший доспех, который отбил атаку. Я заранее заметил этих скотов. Они пытались затеряться в толпе, притворяясь простыми прохожими. Артефакты взял с собой из дома, так как они изначально принадлежали Александру, а значит, теперь мои. Ага, прохожие в костюмах ниндзя. Очень беспалево, как принято говорить в народе. На кого вообще это рассчитано? На несмышленого выпускника академии, который делает первый шаг во взрослую жизнь. Хотя, с их точки зрения я как раз таким был. Люди разбежались в разные стороны. Послышались женские крики и возгласы мужчин. Я понял, что лучше не привлекать внимание и использовал артефакт вместо хаоса. Пустил молнию из кристалла, сбив с ног одного нападавшего. На другого бросился в рукопашную и вырубил точным ударом в челюсть. Третий с позором бежал, скорее всего, понимая, что лучше не рисковать. Меня мало интересовали эти придурки. Куда важнее человек, стоящий поодаль с телефоном в руках, наверняка снимающий отчет для заказчика. Я сделал вид, что его не заметил. Потом резко рванулся вправо и опять применил артефакт. Парень громко вскрикнул, когда его сбила с ног молния. Атака была не сильной, да и сам оператор оказался защищен хлипким доспехом, так что просто сел возле мусорной урны, не получив повреждений. На этом парне не было маски, просто серая одежда и солнцезащитные очки. Угу, в такую погоду. Конспирация, уровень бог. Противник стал что-то искать в карманах, вероятно, желая отбиться, но уже не успел. Я подскочил и ударил его ногой в грудь, заставив упасть на лопатки и потерять очки. Наклонился, стукнув наемника по лицу, взял его телефон и начал допрос. «Кто вас ко мне подослал?» – спросил сходу. «Я не. Понятия не имею, я просто снимал вокзал. Я турист», – выдавил он, шмыгая носом, из которого текла кровь. «А я архимаг из другого мира, очень приятно. Теперь говори мне всю правду, иначе поджарю твои уши до хрустящей корочки у всех на виду», – холодно сказал я, грозя артефактом. Потом пустил молнию в плечо парню. Последний взвизгнул, как собачонка, и изменился в лице. «Не надо, стойте, нам никто не представился. Просто надо было снять, как вы. Ну как мы вас того», — выдавил чуть не плача придурок. «Вас наняли, чтобы меня побить и снять, как я корчусь в луже, понятно?» — проговорил, крутя в руке его телефон. Времени было в обрез. Сюда шла охрана вокзала, готовясь прервать мой допрос. «Ладно, считай, что тебе повезло», — бросил я, направляя на себя камеру телефона и включая видеозапись. «Я знаю, кто ты и что тебе нужно. Твои горе наемники лежат в грязи и молят меня о пощаде. Я уже иду за тобой. Готовься поболтать по душам», — сказал на камеру стальным тоном. Потом бросил телефон незнакомцу и приказал передать эту запись заказчику. Я не хотел нарушать свои планы. Сдавать билет, чтоб найти недоноска, устроившего провокацию, больше мне делать нечего. Но напугать заказчика надо. Путь Егор Зимов, а скорее всего это он, трясется от страха, решив, что я очень зол. Пока он будет дрожать у себя в усадьбе, я проеду пару губерний. Не успел закончить, как ко мне подошли охранники и спросили, в чем дело. «Здравствуйте, господа, я виконт Александр Ростов», — сказал, показывая родовой перстень. Этот странный тип пытался меня оскорблять, а потом снимал на камеру телефона. Пусть пояснит свои действия при свидетелях, иначе будет иметь дело со мной. Охрана перевела взгляд на странного парня, который вскочил с мокрого асфальта и пулей бросился прочь. Я пояснил, что не собираюсь за ним гоняться, и сказал, что опаздываю на поезд. Безопасники отнеслись с пониманием и даже проводили в вокзал, чтобы оградить от возможных угроз. Примерно через полчаса я сидел в просторном двухместном купе, где были мягкие полки для сна, стол, вешалка для одежды, зеркало, телевизор и все необходимые для комфортной поездки на дальние расстояния. Какое-то время просто смотрел в окно, наблюдая за тем, как утро превращается в день, а городские громады уплывают куда-то вдаль, уступая место деревенским постройкам. Утро выдалось бурным. Сейчас хотелось вздремнуть под мерный стук колес и приятную качку вагона, но у желудка были другие планы. Он подал сигнал урчанием, гарантируя мне бессонницу. Надо слегка подкрепиться, а после все остальное. Сегодня проснулся рано и почти что не ел. Выпил немного кофе с небольшой булочкой. Для растущего организма этого слишком мало. Хорошо, что в поезде есть возможность утолить голод. Я заранее приказал кухарке ничего не готовить в дорогу. Не хватало еще благородному таскать с собой курицу в фольге да вареные яйца в пакете. Вместо походного перекуса нажал кнопку вызова проводницы. Спустя считанные секунды в дверях стояла красивая девушка лет 20, с бейджиком на груди, в обтягивающей синей форме. «Чего изволите, господин?» — спросила, разглядывая меня большими серыми глазами. «Как у вас тут дела с едой?» спросил, заранее зная ответ, но все же решил уточнить. «У нас с этим все хорошо, имперские железные дороги заботятся о благородных пассажирах. Вы можете выпить кофе в купе, осуществить перекус с никами и заказать комплексный обед в вагоне-ресторане, который можно откушать там, либо забрать с собой», — с нежной улыбкой отрапортовала красотка. «ХММ, лучше там. Большое спасибо, красавица», — довольно ответил я, решив прогуляться по поезду и посмотреть, что к чему. Проводница показала, куда идти. Я взял свою, а не подаренную отцом, карту с деньгами и отправился на обед. Отцовская карточка была спрятана. Я не спешил отступаться от прежних слов. Своих денег пока что вполне достаточно. Спустя короткое время, я сидел в просторном ресторане с хорошей отделкой и мебелью, декоративными букетами на столах, картинками на стенах и вышколенными официантами, снующими неподалеку. Настоящее заведение с большой земли, даже не скажешь, что это все в скором поезде. Может, это магия или иллюзия, но кажется, будто ресторан шире простого вагона. Впрочем, я пришел не за тем, чтобы его измерять. Нужно хорошенько заправить природный энергетический бак. Ко мне подошла официантка небольшого роста с весьма внушительным бюстом и маленьким блокнотом в изящной руке. Недолго думая, заказал самое сытное, что у них есть, да побольше. Потом обменялся улыбками с официанткой и принялся ожидать заказ, рассматривая других посетителей. В зале было немноголюдно. Впереди сидел лысый мужчина лет 45 и ел суп. Справа были две дамы лет 30, одеты дорого, но внешность как-то не очень. К тому же посматривали на меня с явным высокомерием. Видимо, считали, что я не слишком похож на благородного дворянина в своей спортивной одежде. Был еще парнишка в очках, который пил кофе и читал печатную книгу. Странное явление для этого мира. Все книги тут давно перекочевали в компьютеры и другие гаджеты. Не успела смотреться, как мне принесли красный наваристый суп под названием «Боярща», ложку сметаны и тарелку хлебной нарезки. Аромат жирного мясного бульона сразу затмил сознание. Я занялся поглощением еды, не обращая внимания на то, что творится вокруг. Боярща быстро занял место в желудке и, кажется, растекся по венам, наполняя тело энергией. Потом в ход пошло картофельное пюре с жареным цыпленком и салат из свежих овощей с оливковым маслом. Кормили здесь очень неплохо. Я будто снова оказался в усадьбе, где заботливая кухарка создавала прекрасные блюда по личным рецептам, какие не найдешь в книгах и интернете. Итогом вкуснейшей трапезы стала похвала шеф-повару и чаевые официантки. Не слишком большие, потому что я не хотел много тратить. Но оставлять красотку без благодарности все же не стоит. Я посмотрел на мобильный и понял, что уже засиделся. Остальные гости ушли, не считая парня в очках, который продолжал читать книгу. Мне тоже надо слегка отдохнуть, но планы вновь изменились. Из подсобки, находящейся в коридоре, послышались оскорбления и угрозы. Я посмотрел на невзрачную дверь и увидел, как щель внизу сияет магическим светом. За дверью явно что-то происходило, и это не создание очередного кулинарного шедевра. Глава 13. Попутчик. Я не стал бы вмешиваться по пустякам, но дело пахнет чем-то серьезным. Кто-то может взорвать поезд или сделать другую подлость. Решив проверить, в чем дело, я подошел к подсобке и хорошенько прислушался. «Готовься сдохнуть, герой недоделанный», — шипел мужской голос. «Прикончим тебя и с поезда скинем», — рычал второй парень. «Нам ничего не будет. Знаешь, из каких мы родов? Чего тогда лезешь, куда не просит?» Кажется, пара выскочек зажала в угол того, кто слабее. Тело Александра испытало сильнейший гнев. Парень был жертвой многие годы, и не понаслышке знал, каково это. «Мне плевать на ваши угрозы. Делайте, что хотите, вы все равно останетесь жалкими слабаками», — хрипло отвечал другой парень, со злостью в голосе. Он не мямлил и не просил пощады, хотя противники были владеющими, судя по магическим вспышкам, которые меня привлекли. Я решил вмешаться. Одно дело — прийти на помощь слюнтяю, который может лишь ныть. Другое — выучить сильного духом, не сдавшегося перед лицом верной смерти. Делаю шаг вперед, открываю дверь и оказываюсь в просторной подсобке, где хранится инвентарь для уборки. Два хорошо одетых парня лет 19 стоят над избитым ровесником, который одет чуть похуже, но выглядит тоже прилично. Последний смотрит из-под лобья на подлецов, наверняка желая их разорвать. Его черные брови сдвинуты к переносице, глаза полны гнева, не страха или отчаяния, а именно желание драться. «Ты еще кто такой?» – бросает парнишка с волосами до плеч и немного морщится. «Пошел вон, холоп!» – кидает его напарник с короткими желтыми волосами. «Вы неверно определили мое сословие, господа!» – улыбаюсь, демонстрируя перстень. «Двое на одного. Кажется, вы забыли, что значит дворянская честь». Парни переглянулись и вроде даже смутились, но отступать было некуда. «Придурки, наверняка поняли, что надо идти до конца, и решили меня запугать. Он на нас первый напал», — бросил молодой дворянин. «Будешь лезть не в свое дело, тоже получишь», — злобно прошипел его друг. «Хех, так я уже влез. Валите отсюда, чтобы я вас больше не видел», — процедил сквозь зубы, давая понять, что не так прост, как им могло показаться. «Парни, скорее всего, оценили мою внешность и не почувствовали угрозы. Они дерзко ухмыльнулись, двинулись на меня и вызвали магию. У длинноволосого синий огонь в ладони, у его дружка красные искры, крутящиеся вокруг пальцев. Решил поиграть в спасителя, мелкий, готовься огрести ах-ах», бросил противник с желтыми волосами. «Тут тебе не младшая академия, училкам пожаловаться на выйдет», с издевкой бросил длинноволосый. «Так это как раз хорошо», выпалил я, вводя противников в заблуждение. Сделал вид, что пытаюсь уйти и шагнул назад. Лица придурков повеселели. Наверняка враги ощутили свое превосходство. Тут у меня в руке оказалась крепкая деревянная швабра. Одно резкое отточенное движение, и длинноволосый получил удар рукояткой швабры в солнечное сплетение. Его дружку в лицо врезалась перекладина, на которую наматывают тряпку. «Ха-ха, как ты смеешь?» Закашлялся первый недоносок, сгибаясь в три погибели и чуть не падая. Второй схватился за разбитую морду и тихо взвыл. При этом оба забыли о магии, потеряв концентрацию. «Я не могу применить хаос в замкнутом пространстве, чтобы не разнести половину поезда. Придется сравнять шансы с помощью приема рукопашного боя с подручным предметом. Нельзя давать фору подонкам». Я врезал первого коленом в лицо, схватил за одежду и выкинул из подсобки. Второй сам пошел к выходу, давая понять, что не может сражаться с разбитыми губами и носом. Я пнул последнего ногой под зад, так сказать, придав ускорение. Затем проследил, чтобы сладкая парочка скрылась и не напала снова. Не успел проводить взглядом двух выскочек, как услышал кряхтение и стоны в углу. Чернобровый парнишка с коротко стриженными волосами с трудом поднялся на ноги, рассматривая обожженную одежду и трогая внушительный синяк под глазом. «Дворяне нынче не те, двое на одного, так еще с магией», бросил спасенному парню и слегка улыбнулся, чтобы его взбодрить. «Что?» – растерянно спросил он, оглядываясь по сторонам, словно загнанный зверь. «Говорю, сволочи они, вот что». «Хорошо, что я вовремя подоспел», – пояснил избитому незнакомцу. «Подоспел, говоришь, кто тебя просил лезть не в свое дело?» Меняясь в лице, вскрикнул парень и ткнул в меня пальцем, будто хотел обвинить. «Ты сейчас пошутил, они могли тебя убить, если еще не понял», — хмурясь заявил я, понимая, что парнишка слегка не в себе. «И что дальше? Я что, просил тебя заступаться? Я не позволю делать из себя слабака, которого защищают, как барышню. Никто не смеет ставить меня на колени», — взревел, сжимая кулаки, странный тип. «Да, а ничего, что ты уже стоял на коленях, точнее сидел в углу, когда тебя избивали», — задал резонный вопрос, пытаясь спустить парнишку с небес на землю. «Конечно, смелость — это похвально, но он слегка переигрывает, и это немного бесит». «Что ты сказал, кретин?» «Ну иди сюда, объясню по-другому», — прохрипел незнакомец, трясясь от ярости, и заковылял вперед, пытаясь меня ударить. Встречный удар справа отправил его в нокаут. Парень настолько разозлился, что забыл о защите. Я легко его подловил, попав в подбородок. Противник обмяк, отошел назад, повалив с полок какие-то банки с пакетами, затем осел в угол, где был недавно, и полностью отключился. «Ну вот так-то лучше, я могу быть хорошим психологом. Мои кулаки обладают лучшим успокоительным эффектом. Правда, их нужно больше тренировать». Опять отбил костяшки. «Зараза!» Длинноволосый дворянин со своим другом сидели в просторном купе. На столе стояли бутылки с горячительными напитками и лежала недоеденная еда из вагона ресторана. Под ногами валялся мусор, который парни не спешили убирать. Верхняя одежда была небрежно брошена на спальные полки, а само купе напоминало свинарник. Какое-то время дворяне просто стонали, принимая обезболивающее зелье и залечивали раны. Обоим было стыдно говорить о случившемся, но забыть, а тем более простить такое, Гораздо хуже. Нужно как-то ответить на оскорбление чести. Он нас просто надурил, напал по-крысиному, первым сказал брюнет, поправляя волосы. Угу, так еще по яйцам мне шваброй целился. Надо быть сжечь его прямо там, пожалел, скрипя зубами произнес желтоволосый. Ничего, еще долго ехать. Этот дрыщ нам ответит, сказал брюнет, сжимая костлявый кулак. Там остановка долгая будет. Выйдем, вызовешь его на дуэль и прикончишь, предложил желтый. Почему сразу я? В смысле, убью сопляка, а потом за него отвечать. У меня и так проблемы, сам знаешь, стал выкручиваться брюнет, в душе признавая, что странный тип не такой уж и слабый. Если он без магии так дерется, что будет, если применит дар? А он, скорее всего, одаренный, судя по перстню на пальце. Проблемы, Кирилл, широко открыл глаза желтый. То сам говорил, что сильнее меня, и готов любого порвать. Ты никогда это не признавал и нес чепуху, парировал черный. Вечно хотел меня превзойти. Вот иди и сам его вызывай. Желтоволосый взъерошил голову и уставился в окно. Потом посмотрел на дружка, прищурился и внезапно выдал. Ага, больше мне делать нечего. Время свое терять. Ну сам же только что предложил. Это был один вариант. Можно действовать по-другому. Главное, чтоб слабак полез куда не просили и нарушил правила драки. Он не доживет до конца поездки, не будь мы наследниками своих родов. Пафосно сказал желтый. Угу, так и есть. Давай-ка за это выпьем. Выпалил Кириллу, беря бутылку, где еще оставалось немного пойла. Вернувшись в купе, я слегка подремал. Драка привела тело в тонус, и я не мог отрубиться надолго, так что сон был слишком короткий. Пришлось заняться другими делами, например, немного помедитировать. В центре подготовки ратников без магии никуда, а я пока выполняю лишь пару техник, которые почти что не контролирую. Я закрыл купе изнутри, чтобы никто не вошел. Сел на просторную полку в позу лотоса и принялся сканировать хаос, который циркулировал по моим каналам. Сначала просто наблюдал за движением его частиц, потом воздействовал на них с малой силой. Следил за реакцией потока, пытался выявить закономерности, понять, как вообще с этим работать. Хорошо, что в прошлом был архимагом и кое-что понимаю. Другой бы мог себя уничтожить и всех, кто находится рядом. Приходилось тратить много усилий, чтобы не выпустить непослушный дар из-под контроля. Поработав с хаосом внутри себя, начал сканировать пространство. Поглотил несколько частиц энергии прямо из воздуха и проследил, как они усваиваются внутри тела. С этим тоже надо работать. Вдруг в какой-то момент мне понадобится поглотить много энергии, чтобы быстрее восстановиться, или блокировать поглощение по какой-то причине. Со стороны казалось, что все легко. У меня не было сотен задач с непонятными данными, но мнимая простота обманчива. Если в нее поверить, можно стоять на месте годами. Чтобы этого не случилось, я превозмогал себя и старался расширить горизонты, насколько это возможно. Вроде начало получаться. Тут поезд затормозил, делая остановку в небольшом городке. Я вздрогнул, потеряв концентрацию, и вышел из транса. Остановка была короткой, так что не стал покидать вагон. Вместо этого лег на полку и взял телефон. В поезде была собственная сеть интернета. Говорили, в вагонах для простого народа она почти не работает. Здесь ситуация оказалась получше. Я слегка покопался в настройках и подключился к сети. Нужно максимально хорошо изучить место, куда я иду, чтобы не тратить время потом. Про становление ратником я недавно читал. Теперь занялся изучением информации о разломах и чудовищах, которые из них появляются. Покопался минут 15, открывая различные сайты. Затем понял, что мне нечего изучать. Этому миру повезло больше, чем моему. Разломов тут было меньше, монстры слабее, а ущерб от них минимальный. Наверняка власть считала, что так будет вечно. Но я знал, что это полное заблуждение. Если не бороться с разломами, их активность начнет возрастать. Монстры станут уничтожать посевы, деревни и даже крупные города. При самом плохом раскладе может быть уничтожен весь мир. Если ничего не контролировать, все всегда приходит к одному и тому же, к разрушению. Об этом мало кто думает. Влиятельные господа и военные считают, будто порталы появляются сами собой и сами собой исчезают. Их не пытаются изучать или запечатывать. Бороться с причиной явления тоже никто не хочет. Охоту на монстров используют в качестве наказания, поощрения, повышения статуса и не только. Это кей-сафари для избранных с возможностью показать свою силу, подзаработать деньжат либо искупить вину. Легкомысленность губит миры, как мне уже было известно. Темные измерения тоже раньше были нормальными, пока не начали деградировать из-за глупости своих обитателей. Пока копался в телефоне, снова захотел спать, на сей раз сильнее, чем раньше. Скорость интернета упала, как только покинули город. Продолжать штудировать сайты нет смысла. Я отложил гаджет, лег на бок и задремал. Чего там, скорее отрубился. Полностью покинул реальность, забыв, где вообще нахожусь. В какой-то момент послышался голос матери Александра. Она что-то говорила про дар. Кажется, он скоро откроется и чем-то поможет. Это уже интересно. Я прислушался во сне к голосу женщины, но подробности не узнал. В купе стали громко стучать, будто ломали дверь. Я вздрогнул, резко проснувшись, и мысленно выругался. Кого там еще принесло? Проводница могла бы назваться. А тут ломились, как не в себя, не говоря ни единого слова. Кто бы это мог быть? Черный с желтым. Придурки, которым я нападал пару часов назад. От них тогда уже несло алкоголем. Небось добавили и решили со мной разобраться. Делать мне больше нечего, как снова ломать им лица. Просто выкину с поезда, да и все. Мое терпение лопнуло. Кретины бились сильнее, так еще дергали ручку, пытаясь ее оторвать. Я молча подошел сбоку, с трудом сдерживая эмоции. Аккуратно повернул ручку, дверь тут же открылась. На пороге не было длинноволосого и его тупого дружка. Вместо них стоял парень с разбитым лицом, которого недавно спасал. Судя по глазам, он был удивлен не меньше, чем я. Трогал подбородок, по которому от меня получил, и не мог сказать что-то внятное. «Не рановато ли пришел за реваншем?» – спросил я, первым придя в себя. Не думал, что придется бить того, кого спас, так еще второй раз подряд. «Что? За каким реваншем?» – промычал Чернобровый. «Только не говори, что решил передо мной извиниться и поблагодарить за спасение», – бросил, не скрывая сарказма. «Какие еще извинения? Я просто тут еду», – вытаращил подбитые глаза парень. «Тут, в смысле, со мной?» – выдавил я, оглядываясь кругом. Вторая полка была пустая от слова совсем. Я не видел чужих вещей и признаков, что кто-то ее занимает. Либо Чернобровый соврал, либо он путешествует налегке, обойдя меня в этом плане. Там это, под кроватью ниша для багажа. Документы лежат, можешь сам посмотреть, нехотя произнес попутчик, указав пальцем вглубь помещения. Допустим, процедил я, все еще не особо ему доверяя. Тогда почему не зашел сюда раньше? Я там был, указал пальцем назад. А ну да, точно. Не думал, что так сильно тебя приложил, сказал, немного сочувствуя парню, который был в отключке так долго. А может, просто сидел в ресторане или что-то еще. Подробности сейчас не важны. Приду в себя и нормально сразимся. Посмотрим, кто кого победит в честной схватке, гневно заявил он, и чуть снова на меня не набросился. Спокойно, дружище. Мы обязательно сойдемся на ринге или просто в дуэльном кругу. Но здесь не лучшее место, сам видишь. Да и ты немного не в форме, как сам подтвердил. Давай, заходи, что стоять, раз это твое законное место, примирительно сказал я, проходя вглубь купе. Парень был не таким уж кретином, каким казался недавно. Скорее всего, поддался эмоциям, а до этого пережил сильный стресс. Он не был похож на любимчика рода, который едет на отдых. Наверняка, у парня своя история, в которой мало веселого. Надо его расспросить, как только придет в себя. Я не стал улыбаться во весь рот и сыпать любезностями. Держал ухо востро и наблюдал за действиями незнакомца. Тот сел на свою полку и какое-то время молчал. Потом достал небольшую сумку, еще меньше моей, откуда извлек проездной документ. Там было написано, что он действительно едет здесь, являясь моим попутчиком. «Вот, теперь веришь?» – спросил, убирая документы обратно. «Верю. Значит, ты, получается, Сергей Пушкин, если там верно сказано?» – ответил, слегка смягчив тон. Глупо было воевать с попутчиком всю дорогу. «Граф Сергей Пушкин», – поправил парень. «А я виконт Александр Ростов, будем знакомы», – ответил, протянув руку. Парень немного задумался, наверняка, не зная, как поступить. Адекватность взяла верх. Он пожал мою руку и даже пробурчал под нос что-то вежливое. Я замолчал, давая понять, что этого слишком мало. Тогда Пушкин попытался изобразить улыбку и заявил. «Глупо получилось, конечно. Надо было тебя не бить. Меня бить? Вообще-то это я его приложил, а он лишь пытался что-то изобразить». Подумав так про себя, я сказал вслух немного другое. «Ладно, всякое в жизни бывает, ты лучше расскажи, что случилось, не каждую поездку знакомишься с попутчиком при таких обстоятельствах», произнес я, рассматривая Сергея и ожидая подробного разъяснения ситуации. Глава 14. Тайны приоткрываются. История Сергея оказалась простой и необычной одновременно. Он увидел, как два придурка пристают к девушке и решил заступиться. Повесы оказались трусами и вначале просто сбежали. Потом набрались храбрости при помощи горячительных напитков и напали на Пушкина из-под тишка, так еще с применением магии. Другой бы на его месте струсил, позвал бы охрану поезда или стал молить о пощаде, но попутчик их просто послал. Это сильнее раззадорило пьяных олухов. А дальше случилось то, что случилось. Сергей напоминал дворянина из прошлого, слишком эмоциональный и вспыльчивый, честный и честолюбивый. Такие в современном обществе долго не живут, но пытаться изменить парня себе дороже. Я лишь кивал головой да изредка задавал вопросы, видя, как Пушкин остывает, приходя в норму. «Не хочу тебя учить, но ты зря связался с двумя одаренными», — вставил я в какой-то момент. «Иногда даже слабак со стихийной магией может навредить амбалу, у которого нет дара». «Это у меня дара нет, как ты посмел», — снова вспылил Сергей, наверняка, поддавшись эмоциональному порыву. «То есть у меня сильный дар, я отличник по боевым техникам, если так. Правда, есть одно но». На последних словах Пушкин немного притих, наверняка, решив, что не стоит вновь меня провоцировать. Затем показал руку, где под рукавом свитера раскрывался тонкий браслет со встроенным магическим кристаллом. «Блокиратор магии», догадался я, «он самый. Меня сослали в эту дыру. Сибирская зона или как там ее, блокировку снимут, когда приедем. Я в этом поезде, как в тюрьме. Отклонение от маршрута приравнивается к преступлению против империи», скорбно пояснил парень, отвернувшись к окну, будто ехал на верную смерть. «Сибирь многим казалась каторгой или настоящим адом. Надо подбодрить попутчика, чтобы сильно не раскисал. Хех, зря расстраиваешься. Там не так уж и плохо. Я еду в сибирскую аномалию по своей воле и ничего», подбодрил попутчика, чтобы не раскисал. «Ты что, спятил что ли?» Вытаращил глаза он и поднял черные брови. «Там никто не живет дольше 3 дней. Это же монстры с порталами. Или как правильно их называют? Во-первых, сбавь обороты и не ори», спокойно сказал я, дав понять, что не собираюсь терпеть его крики всю дорогу. «Во-вторых, тебя не сразу бросают в разломы, кишащие монстрами. Я долго собирал информацию, и могу многое объяснить. Если ты будешь слушать, конечно, отчего не послушать, если это не полный бред», проворчал Пушкин, но его глаза зажглись интересом. «Не полный, наполовину», передразнил его. «И да, как только я закончу, расскажешь свою историю. Какой у тебя там дар, и за что ты попал в немилость? Погоди, но я же, только не говори, что рассказывать слишком долго. Нам ехать еще 2 дня», улыбнулся, перебивая попутчика. Тот поупирался для вида, после чего согласился. Ему нужно узнать, что такое сибирская аномалия, и что там вообще происходит. А мне интересно понять, что натворил этот вспыльчивый правдоруб. С чего вдруг графского наследника ограничили в магии и отправили против воли в опасное место империи? Мы заключили сделку. Я стал выполнять свою часть, выкладывая все, что узнал в этом мире и что изведал в своем. Последнее только частично. Многие знания архимага так просто не передать. Пушкин делал вид, что скучает. Он часто махал рукой, говоря: «Я и сам это знаю», или «Не продолжай, это и так понятно, но меня не обманешь». Скорее всего, парень усвоил много полезной информации и был благодарен за это, хоть и не показывал вида. Несмотря на то, что я опускал подробности, разговор слегка затянулся. Сергей сказал, что хочет вздремнуть, и, видно, был честен со мной. Он должен восстановиться после всего, что случилось. Сон подходит для этого как нельзя лучше. Я не стал спорить, решив послушать его рассказ чуть попозже или уже завтра утром. Время у нас точно есть, значит, Пушкин никак не отвертится. Оставил его в купе и отправился малость перекусить. Молодой организм требовал подзарядки каждые 2 часа, будто в нем была воронка, поглощающая энергию. Не успел добраться до ресторана, как объявили остановку на 40 минут. Я взглянул в окно на яркое закатное небо и красивые деревья, плывущие вдоль железной дороги. Захотелось выйти на улицу, подышать свежим воздухом, заодно купить поесть в новом для меня городе и осмотреть его мимоходом. Как только поезд остановился, Я выбрался из вагона и слегка прогулялся. Красиво, есть на что посмотреть. Городок меньше того, где жил Александр. Зато много старинных зданий, почти нет уродливых коробок из стекла и бетона. Некоторые постройки вообще из дерева, напоминают сказочные терема. Интересно, я не стал уходить далеко, понимая, что скоро предстоит возвращаться. Просто отошел чуть подальше от других пассажиров, толпящихся на перроне. Вскоре оказался на маленькой уютной площади, вымощенной камнем. Тут были лавки с товарами, сувенирами и едой. Многие уже закрылись, но несколько ларьков работали допоздна. Я заметил табличку «Вокзальная шаурма». Плохо понимаю, что это значит, но тело свела волна отвращения. Видимо, Александр имел плохой опыт поглощения такой пищи. Рядом стоял резной деревянный терем с вывеской «Домашняя выпечка». Пироги, блины, каравай. Сюда можно зайти, посмотреть, что у них есть в дорогу. Уверен, хозяева лавки специально ее тут поставили, чтобы угощать пассажиров. Я подошел к окошку, где уже горел свет. Оттуда пахло свежим хлебом и мясом, ванилью и чем-то фруктовым. На меня смотрела улыбчивая девушка с круглым лицом, в кокошнике на голове. Видно, эта изюминка для привлечения покупателей, смотрится довольно неплохо. «Чего изволите, господин?» «Все свежие да румяные, с пылу жару», нараспев звонким голосом сказала она. «Чего лыбишься, дура, оставь свою отраву бомжам, ахаха. Сидит, дрянью какой-то торгует, так еще с благородными господами разговаривать не умеет», раздался пьяный голос неподалеку. Я повернул голову и заметил длинноволосого парня, которого сегодня бил шваброй. Нажрался, как деревенский алкаш, и приперся качать права, точнее, позлить меня. Наверняка, не мог смириться со своим поражением и ждал реванша. Тут, кстати, почти нет свидетелей. Я бы на месте волосатого трижды подумал. «Простите, но я ничего такого не делала. Пожалуйста, не надо грубить», смутилась девушка, краснея и со страхом отводя взгляд. «Не обращайте внимания, сударыня, это мой умственно больной друг. Сейчас я его успокою, а вы пока закройте окошко и подготовьте мне ужин в дорогу. На двоих, если можно», добродушно сказал дамочке. Та испуганно кивнула и закрылась в ларьке. «Ты опять здесь? Решил снова встать у меня на пути? Да я тебе голову оторву», заорал брюнет, переключая внимание на меня. «Жду не дождусь», широко улыбнулся я, ожидая, пока противник нападет первым. «Важно, чтобы я оборонялся. Нельзя убивать благородных вне дуэли, а на дуэль со мной он вряд ли пойдет. Поэтому лучше сделать все гладко, чтобы ко мне не возникло вопросов». «Ну, сволочь, ты сдохнешь», коротко бросил брюнет, вызывая синее пламя. Сгусток магии полетел в меня. Атака была не слабой, но я успел отскочить. Магия пронеслась мимо, оставив на стене деревянной постройки внушительный черный след. Моя рука покрылась черно-синим сиянием. Я решил не сдерживать себя, используя хаос. Надоело играть в детские игры, щадя противников. «Ты что, чернокнижник, что ли?» — вытаращил глаза длинноволосый. Сзади послышался лай и рычание. Я почувствовал смертельную угрозу и пустил поток хаоса почти наугад, развернувшись в сторону странных звуков. Моя энергия встретилась с потоком оранжевой магии, пущенным в спину. Две техники столкнулись в центре площади, отчего произошла вспышка с выбросом взрывной волны. Меня откинуло чуть назад. Упал, но быстро встал на ноги. В воздух поднялась пыль и мусор, с некоторых ларьком сорвало вывески. Второй противник отлетел в сторону и врезался в ларек с шаурмой. Он пробил окно своей тушкой, попав ногами на стол для готовки. «Вай, что творишь? Куда ботинком в лаваш? Ай, мое мясо!» «Стекло все разбил, шайтан!» — с акцентом завопил повар восточной внешности. Парнишка с желтыми волосами стал выбираться из разбитого окна для заказов. «Все ясно. Придурки хотели меня обхитрить». Пока один отвлекал внимание, как бы желая подраться, другой использовал сильнейший магический артефакт. Не хочется думать, что было бы, попади эта магия в цель. При условии, что я пока не умею создавать защиту из хаоса и заниматься регенерацией, я мог умереть. А эти двое сели бы в поезд, как ни в чем не бывало. Вот крысы. Не знаю, насколько грозно я выглядел, но сердце заполнило ярость. Ни слова не говоря, пошел на черноволосого, давая понять, что он сейчас огребет. «Отвали!» — истерично крикнул противник, бросив в меня сгусток синей энергии. Перехватил заряд рукой в перчатке из хаоса, заставив его погаснуть. Потом обратился к придурку, сказав: «Умеешь делать доспех из своей голубой недомаги?» «Что?» «Умею. У меня сильный род. «Попробуй только меня тронуть, кретин!» – прокричал он, забыв, что недавно хотел уложить меня одной левой. «Создавай доспех, живо!» – тоном, не терпящим возражений, прогремел я. Противник создал доспех, не знаю, сам или по моему приказу. Из моей руки вырвался поток хаоса. Придурок с громким криком полетел куда-то в темноту, отброшенный сильнейшим ударом. Я старался создать магию послабее, но все еще плохо себя контролировал. Гарантий дать не могу. Умер, так умер. Хмыкнул, пожав плечами, и повернулся ко второму придурку. Тот только выбрался из ларька. Теперь с ужасом осматривал раны от осколков стекла и разорванную окровавленную одежду. Потом желтоволосый уставился на меня, раскрыл рот, но наверняка не мог подобрать нужных слов. «Проверь, что там с твоим подельником, и чтоб к поезду больше не подходили», — холодно бросил я, показывая руку, покрытую темным сиянием. «Что? Но как же нам ехать?» — промямлил желтый, скорее всего, понимая, что ему со мной не тягаться. «Я сегодня добрый, так что знаете, что, езжайте как хотите, но к поезду не ногой», — пояснил я. Потом пустил небольшой поток хаоса в заброшенный ларек, который сложился карточным домиком на глазах наглеца. Парню ничего не осталось, как броситься в закоулок между домами, проверять состояние друга. Я лишь пожал плечами и улыбнулся. Неплохая разминка на сон грядущий. Надо было убить, но я добрый. Плюс не хочу лишних проблем в будущем. «Простите, молодой господин, все готово», — зычным голосом воскликнула дама, приоткрыв дверцу в окошке ларька. «Да, мой заказ, я уже и забыл. Надо скорее взять, пока не остыло». Бодро подошел к ларьку. Забрал два бумажных пакета с фирменными логотипами, сделал комплимент барышне и расплатился. Потом отправился к поезду, понимая, что времени мало. Не успел пройти половину расстояния, как вспомнил кое-что важное. Кто лаял у меня за спиной, оповещая об опасности? Вряд ли это случайный бродячий пес, пробегающий мимо. Замедлил шаг и слегка осмотрелся. Во мраке вечера мелькнуло что-то серое. Не верю своим глазам. Это же тот волчонок. Любопытно. Одно дело, найти магические грибы и жить у меня в усадьбе. Но как он добрался сюда? К тому же, не был никем замечен и оказался в нужном месте в нужное время. Серый, нам надо поговорить, процедил сквозь зубы, глядя, как молодой волк трется у моих ног, словно домашний пес. Животное приветливо заурчало и мотнуло головой, как бы предлагая играть. Не заговаривай зубы, дружок, мы проехали больше 500 километров. Ты не мог просто так попасть в поезд, или мог, сказал ему, не зная, как поступить. Времени оставалось все меньше. Я заметил, как пассажиры возвращаются в вагоны, готовясь к отправке. Ладно, я с тобой еще разберусь. На, вот, пока что перекуси, сказал животному, открывая пакет. Вытащил пирожок, вроде с мясом, кинул волчонку и подумал, как провести его в поезд. Там, кажется, можно с животными, но с домашними, а не дикими. Придется доказывать, что это новая порода чихуахуа, только менее агрессивная. Ладно, как-нибудь разберусь. Не успел прокрутить эту мысль, как волк мне кивнул, как бы благодаря за еду, и бросился убегать. Куда это же чужой город? Ох и что с тобой такое не так? Бросил ему вслед, понимая, что догнать не получится. Поезд дал длинный гудок в знак скорого отправления. Я в последний момент вскочил в свой вагон, чуть не оставшись на перроне из-за странного зверя. Впрочем, я сам голодный как волк, и мой проснувшийся попутчик тоже. Сергей спросил, что случилось, почему утром наступил закат солнца, и вообще, где я пропадал это время. Пришлось вкратце все объяснить, опустив драку с теми двумя, и волчонка. Сказал, что гулял по городу, заблудился и чуть не опоздал на поезд. А чтобы не было лишних вопросов, заткнул рот Пушкину пакетом с едой. Там были жареные штуки с мясом, не знаю, как называются, блины с разными начинками и пирожки. Сергею вроде понравилось, накинулся с аппетитом того же зверя. В середине перекуса попутчик спросил, почему я не взял шаурму, но я не стал отвечать. «Вкусно, Александр, прям наелся», в конце сказал вспыльчивый товарищ, слегка подобрев. «А то, я знаю, что брать», подмигнул в ответ, доедая блин с ветчиной и грибами. «Запиши это все на мой счет, верну, как только заработаю деньги», сказал Сергей, хмуря брови. «Чего?» Поднял на него глаза, не зная, чему удивляться больше. Тому, что он хочет вернуть деньги, хотя я о таком не просил. или, что Пушкин путешествует без гроша в кармане. Он, граф, а не нищий студент, у него должны быть какие-то деньги. Даже Александру давали на жизнь, когда тот был в опале у патриарха. Кажется, кому-то пора выполнить свою часть договора. Пускай Сергей расскажет о своей жизни. Ночь только вступила в свои права, до утра еще очень долго. Значит, можно хорошенько послушать АМ. Ох, что ж такое. Я широко зевнул, приложив руку ко рту. Вспомнил, что рано проснулся, а нормально поспать в поезде так и не вышло. Плюс еще эти драки и сытный ужин. И да, у меня было магическое истощение. Хаос пополнялся медленно, в дальнейшем надо это исправить. Иначе, буду атаковать очень сильно, но крайне недолго. А пока мое тело попросту отключается, и это не пустые слова. Молодость требует сна, тут уж ничего не поделать. Не вижу смысла тратить лишние силы. Любопытство подождет до утра. Вряд ли Сергей куда-то исчезнет. Узнаю о его жизни чуть позже. А пока, не успел подумать, как провалился в глубокий сон. Какое-то время блуждал в черном пространстве, будто опять погиб. Потом приснился красочный сон, как среди синего моря находится маленький остров, где кипит беззаботная жизнь, без насилия и обмана, интриг и прочих пороков. Но это длилось недолго. В какой-то момент море начало волноваться. На остров стали накатывать волны одна за одной. Сначала вполне безобидные, потом смывающие сооружения береговой линии. А после началось самое страшное. На остров понеслась самая большая волна. Она была черная и высокая, клокочущая и разрушительная. После встречи с ней не останется ничего живого. Чего там, остров уйдет под воду, превратившись в затопленное плато. Казалось бы, это конец. Но в последний момент во сне появился я сам, точнее тело Александра, которое вышло на пляж, вскинуло руки к небу и применило особую магию. Это намек на то, какой магией обладает бывший хозяин тела. Возможно, со мной говорит подсознание, а может, дух мамы парня пытается дать подсказку. Глава 15. Прибытие в Сибирск. Хорошенько сконцентрировался во сне. К счастью, я умею это делать, значит, не забуду то, что увижу и смогу после изучить информацию. Так, Александр выглядит очень уверенно. Он не просто силен, он словно бог неизвестного острова. В него верят, ему поклоняются. Кажется, от одного его вида волна потеряла часть разрушительной силы. Но все еще была слишком сильна и неумолимо приближалась к острову, словно нарочно стремясь его уничтожить. Крики ужаса и вой ветра, мольбы о помощи и чья-то ругань. Все смешалось в единый вой. Ветер срывал листья с деревьев, косой дождь низвергался из недр свинцовых туч. Александр не обращал внимания на суматоху. Он максимально собрался и выпустил свою магию. Руки парня покрылись золотистым сиянием. Я начал изучать эту энергию и пытаться вспомнить все ее свойства. Где-то я подобное уже видел. Дар парня, и правда, не очень простой. «Кхе-кхе, будешь кофе?» – вырвал меня из сна хриплый голос. Я мысленно выругался и проснулся. Спал в неестественной позе, шея слегка затекла. Да и полки первого класса не настолько удобные, какими сначала казались. Я медленно повернулся в сторону с грациозностью старого зомби и увидел Пушкина в одних трусах, стоящего рядом. Пока приходил в себя, Сергей пояснил, что хочет отплатить за вчерашний ужин. Денег у него в обрез, как уже говорил, но кофе угостить меня может. «Не нужно мне твое кофе», — потягиваясь, покряхтел я. «Меня интересует другой должок, но сначала штаны надень». Пушкин сделал вид, что не понял, но я неплохо умею объяснять. У парня не осталось выбора, кроме как рассказать свою подноготную в рамках нашего договора. После утренних процедур я сонно смотрел в окно, за которым плыл залитый солнцем сосновый бор, и слушал рассказ попутчика. Все началось с того, что у меня появились проблемы с магией, скупо начал Сергей, видимо, с трудом подбирая слова. «Слабый дар, это часто бывает», — ответил, щурясь от яркого солнца. «Что, ты издеваешься?» — взвился Пушкин. «Наоборот, слишком сильный, взрывной». «Хаймэм, это уже интересно», — сказал сквозь зубы и посмотрел на парня. «Оказывается, Пушкин — противоположность Александра Ростова. Его не били в академии, он сам скорее всех бил, разбираясь с подлецами и выскочками. Причем не всегда осознанно, потому что плохо контролировал дар. Ситуацию усложняло обостренное чувство справедливости парня и его вспыльчивость. В итоге, он подставил свой род, нажив кучу врагов. Но это все же не повод так поступать с наследником графа. Я продолжил расспрашивать Сергея, открывая завесу тайны. Все бы ничего, если бы не дуэль с тем придурком. Наследник графа Рогова. Их роду покровительствует князь Вяземский. Выдавил из себя Пушкин в какой-то момент. Наверняка не хотел это рассказывать. Но уговор дороже денег, как говорится. Разве могут наказать за победу в официальной дуэли? Озадачился я и почесал подбородок. Не могут. Но нам Пушкиным с дуэлями не везет, мрачно проговорил парень. Я наломал дров. По сути, совершил убийство. Ахах, не выдержал я. Если вам было больше 16 лет, и вы дрались без ограничений, то это нормально. Не гладить же по головке того, кто посмел тебя оскорбить. Да, но я убил не только подонка. Там еще секундант пострадал. Да и почетный дуэльный судья Вадим Карлович тоже. Не понял. Он что, разнес дуэльную церемонию в пух и прах? А как же магический купол? И вообще, перечисленные Пушкиным люди сами должны быть не слабыми. Поставить защиту против случайной атаки студента, для них ерунда. Либо мой попутчик темнит, причем сильно, либо я встретил одного из сильнейших магов. У него, в отличие от меня, другая сильнейшая магия. Если ее укротить, парень без труда станет магистром. Простые владеющие, даже самых высоких уровней, будут почитать его как наставника, если доживет до тех пор, с его-то характером. Сергей рассказывал еще что-то, но я почти что не слушал. С ним уже все понятно. Своенравный сильный наследник, с которым непонятно что делать. Таких часто тоже ссылают, вместе со слабаками. Мол, парень настолько хорош, что ему надо идти дальше. Например, в разломы с монстрами за 3-9 земель, чтоб не доставлял проблемы роду по глупости. Так вот, патриарх пошел на поводу у тех сволочей и не стал за меня заступаться. Теперь я как ссыльный каторжник, хотя просто дрался на дуэли в полную силу, как и положено, продолжал говорить Пушкин. Его слова звучали немного нудно, плавно переходя в нытье. Не хотелось слушать жалобы попутчика ближайшие пару часов. Я резко поднял глаза и оживленно вставил. Ну, как насчет кофе? Что? Я просто хотел рассказать, что мой род меня предал. Вот за чашкой кофе расскажешь. Тем более сам только что предлагал. Весело бросил я, поднимаясь на ноги. Вскоре мы оказались в вагоне-ресторане, где Сергей Пушкин угостил меня кофе, а я его всем остальным. Так как пить пустой напиток было не очень сытно. Дальше поездка протекала спокойно. Сергей все больше оттаивал, видя во мне, возможно, даже товарища, а не врага. Я тренировался в меру возможностей, собирал информацию и медитировал. Часы пролетали быстро, остановки сменяли одна другую. Городов на пути было меньше, а лесов и рек больше. Мы неспешно входили в географическое сердце империи, становясь ближе к конечной цели. В какой-то момент за окном потянулись горы, которым не видно конца. Иногда они были высокие и заснеженные, с вершинами, на которых дремали белые облака. Иногда появлялись холмы, поросшие лесом, по которым карабкались небольшие деревни. Мне нравится такой пейзаж, он чем-то напоминает родную империю из прошлого мира. Сергей не разделял моих чувств, вечно пялился в телефон, собирая информацию об аномалии, и жаловался на плохой интернет. В последний день путешествия живописные пейзажи закончились. Началось то, что заставило Пушкина вздрогнуть и широко открыть рот, не веря своим глазам. «А во это что, война что ли?» – спросил мой товарищ, тыкая пальцем в окно, словно маленький. «Я бы сказал охота», – ответил, спокойно пожав плечами и не понимая, чему Сергей удивляется. «Мне казалось, охота выглядит по-другому», – выдохнул попутчик. «Охота выглядит по-разному», – зевнул я. Пушкин неспроста так встревожился. Мирные города и поселки сменились крепостями и военными заставами. Каждый населенный пункт был обнесен стеной и рядами колючей проволоки. Мирных граждан империи защищала тяжелая техника и артиллерия. Каждый холм был превращен в огневую позицию. Перед нами плыли противотанковые ежи, гаубицы, броневики и пикапы с различным оружием. В небе кружили военные вертолеты. По улицам маршировали солдаты, готовые в любой момент вступить в бой. Но это не самое главное. В какой-то момент мы увидели разрушения и убитых монстров. В одном городе дома стояли без окон либо наполовину разрушенные. В другом на улицах лежали трупы сиреневых ящеров размером с большую машину. Это и есть сибирская аномалия. Ее нельзя перепутать с другим регионом империи. Тут люди охотятся на монстров, а монстры охотятся на людей. Дворяне ищут славы и доблести, но часто находит смерть. Военные получают новые звания и кресты на могилы. Кто-то мутит свои дела, обирая людей, кто-то рискует жизнью, спасая других. Государство в государстве, страна в стране. Место, где не работают правила и каноны простой мирной жизни. Даже многие законы империи теряют здесь свою силу. И это мне сейчас на руку. Мы прибыли в конечный пункт неожиданно. Утро еще не сменилось днем. Деревья блестели от капель росы, солнце едва поднялось над далекой полоской гор, а простой люд не успел прийти на работу. Я проснулся и сделал зарядку, насколько позволяло пространство купе. Пушкин спал, укутавшись в одеяло, будто мы путешествовали зимой, без отопления. Проезжая небольшой город, поезд остановился. Голос из динамиков оповестил нас, что это конечная точка Сибирск. Можно пересесть на другой маршрут, чтобы путешествовать дальше, либо сменить транспорт. Хм, я думал, центр аномалии выглядит более пафосно. Хотя бы транспарант какой-то повесили. Мол, вы въезжаете туда-то, туда-то. Вас ждут отличные приключения, а дальше уже зачеркнуто в желудках у разных тварей. Шучу. На самом деле я знаю, что важные города и объекты не имеют яркой обертки. Все дело в содержании, которое нам с попутчиком только предстоит изучить. Не успели остановиться, как поезд задрожал от топота ног, загудел множеством голосов. Кто-то кого-то ругал, по коридору что-то тащили, в соседнем купе лаяла собачонка. А Пушкин продолжал спать, как ни в чем не бывало. Разбудив попутчика, я принялся собираться. На это ушло не более пары минут, так как путешествовал налегке. Пришлось подождать, пока проход немного освободится. Затем вышли из поезда на просторный перрон, где была башня с часами, у которых по циферблату шла трещина. «Это и все?» – коротко спросил Сергей, разглядывая снующих людей и простую провинциальную застройку Сибирска. «А ты хотел фанфары и красную ковровую дорожку?» – пошутил я, хотя сам недавно так думал. «Не, просто это. Ладно, что надо делать?» – махнул рукой парень, поигрывая маленькой спортивной сумкой, где почти ничего не лежало. «Здравствуйте. Простите, что прерываю. Вы тоже в Сибирск? А я думала, раньше вы ходите», — сказала хрупкая девушка небольшого роста с голубыми глазами и белыми волосами. Она напоминала богиню холода со старинных гравюр. В прямом смысле слова, белая волшебница. Перчатки на руках тоже белые. Одета просто, но со вкусом. Что-то вроде спортивного костюма с небольшим декольте. Грудь не больше второго размера, но девушке очень идет. Невзрачная красотка, если говорить коротко. Образ юной аристократки на грани, но без ее перехода. Да, я сразу понял, что она благородная. Простолюдинки выглядят по-другому. Хотя, внешность барышни не имеет значения. Зачем она с нами заговорила? Что если это подстава? Не успел рассмотреть внезапную собеседницу, как Пушкин расплылся в улыбке. Его вечно хмурое лицо посветлело, в глазах отразилась радость вместо желания убивать все живое. «Здравствуйте, Анна. Надеюсь, инцидент в начале поездки не омрачил ваше путешествие», — учтиво сказал Сергей и слегка поклонился. «Здравствуйте, я виконт Александр Ростов», — представился и тоже склонил голову. «Очень приятно. Меня зовут Анна Бестужева», — проговорила девушка и протянула мне руку. «Сергей, спасибо, что помогли мне тогда». Я пожал тонкую ручку в перчатке, думая про себя, что сейчас слишком жарко для такого наряда. «Пустяки», — тут же выпалил Пушкин. «Не люблю, когда всякие недоноски пристают к девушкам». «Славно, надеюсь, они ничего вам не сделали после этого, а то чувствовала себя виноватой», — сказала Анна. «У них силенок не хватит, сударыня». «За нас не волнуйтесь», — бодро проговорил я и улыбнулся. «Да, но меня те двое все же побили. Напали из-под тишка, так еще с магией. Александр вот мне помог, а потом я чуть не избил его самого», — простодушно сказал Пушкин, заставив меня мысленно стукнуть себя по лбу. «Остолоп. Тот редкий случай, когда честность хуже любой напасти». Я рассмеялся, делая вид, будто попутчик шутит. На лице Анны появилась табличка. «Ничего не понимаю, но очень интересно». «Да, вот уж эта поездка», — хмурясь сказала девушка. «Как бы там ни было, вы уберегли меня от самого страшного, от потери чести. Они хотели вами воспользоваться», — снова сказал Пушкин не в тему, заставив меня пожалеть, что не прибил его в той подсобке. «Ахаха, нет, как ни странно», — весело отреагировала Бестужева, — «от снятия перчатки. Если честно, я уже хотела совершить преступление. Снять перчатку, И будь что будет, не терпеть же этих повес 2 часа. Это да, они очень мерзкие. Особенно тот с волосами, как чертов лимон, снова начал закипать Пушкин. Погоди, перебил его я, что будет, если вы снимете перчатку? Аккуратно спросил у Анны. Ничего хорошего, Александр, мне запрещено это делать, пока все не уладятся, с печалью пояснила девушка. Было видно, что она не хочет об этом говорить, глупо ее расспрашивать. Даже Сергей это понял, пытаясь перевести тему. Меня заинтересовала эта блондинка, причем не так, как девушки интересуют парней в возрасте Александра. Такое чувство, что она скрывает кое-что важное, и мы ее еще встретим. Я пропустил последние реплики Пушкина, погрузившись в свои размышления. В какой-то момент Анна спохватилась, сказав, что ей надо идти. Девушка быстро исчезла, будто растворилась в пространстве. Я хотел сказать Сергею о ее странности, но уже не успел. К нам подошел мужик в синей форме с холодным оружием на боку и закрученными усами. Он бегло окинул нас взглядом, хмыкнул и стал говорить, будто мы были давно знакомы. «Так, ребятки, это вы, значит, хотите попасть в отряд ратников?» — проговорил со странной интонацией в голосе. «Здравствуйте, кто вы такой?» — спросил Пушкин. «Откуда знаете о наших намерениях?» — прищурился я. «Помощник коменданта Сибирска, Говоров. Просто Говоров», — сказал он, разглаживая усы. «Я все про всех знаю, можете не ломать голову, но сейчас не об этом. Невозможно про всех все знать. Вы темните, господин Говоров», — в своей манере бросил Сергей. «Что вы хотите нам сообщить?» — перешел к делу я, понимая, что усач подошел неспроста. «Я хотел сообщить, уважаемый кандидат в подмастерья, что пункт приема новобранцев сегодня не работает. Вы можете пока отдохнуть и посмотреть город. Завтра после 9 утра приходите по указанному адресу, вас будут ждать», — отрапортовал военный. Или кем он являлся? «Хех, это как понимать, а может, у кого-то нет денег? Где нам жить? Не под мостом же ютиться. Давайте деньги, и буду смотреть ваш городишко хоть 2 недели», — вспылил Пушкин. Я дернул его за рукав, дав сигнал, что пора немного остыть. «Кажется, Говоров намекает, что нас будут проверять специальные службы». Сам он подошел не просто передать сообщение, но и осмотреть новичков да оценить их как следует. Путь ратника начинается с самых низов. Но это не значит, что в подмастерье можно зачислять всех подряд. Для начала нужно подстраховаться, наведя справки о новобранцах. Впрочем, так даже лучше. Я сам хотел отдохнуть после поездки. Можно немного прийти в себя, закрепить результаты работы с хаосом и много чего еще. Лишний день – это не промедление, а фора, которая нам на пользу. «Хорошо, господин, мы согласны. Завтра в 9:00 будем как 2 штыка», — дежурно улыбаясь, произнес я. «И да, не волнуйся насчет денег, Сергей», — сказал вполголоса другу, чтобы его успокоить. Говоров вскоре ушел, направившись к другой группе парней. Мы остались стоять среди площади, собираясь с мыслями. «Это я опять тебе должен», — словно бедный купец богатому купцу, недовольно пробубнил Пушкин, наверняка понимая, кто именно оплатит номер на 2 в местной гостинице.